Часть первая. Пропавшее письмо нашлось. 1992 год. Все началось с письма. Письма, которое давно пропало и полвека ждало в забытой сумке почтальона на мрачном чердаке ничем не примечательного дома в Берменси. Примечание. Берменси – часть Лондона на южном берегу Темзы. Конец примечания. Иногда я думаю о ней, этой сумке, о сотнях любовных писем, счетов из бакалейной лавки, открыток на дни рождения, детских записок родителям, которые лежат все вместе, разбухают и вздыхают, упрямо нашептывая в темноте свои послания. Ждут. Ждут того, кто догадается, что они здесь. Знаете, ведь говорят, что письмо обязательно отыщет адресата, что рано или поздно, вопреки всему, слова найдут способ выйти на свет и открыть свои секреты. Простите, что я впала в романтическое настроение. Привычка, приобретенная за годы, когда я с фонариком читала романы XIX века, пока родители были уверены, что я сплю. Просто так странно осознавать, что если бы Артур Тайрелл был чуточку более ответственным, если бы не переборщил с ромовым пуншем в канун Рождества 1941 года, не вернулся бы домой и не завалился спать, вместо того, чтобы разнести оставшиеся письма, если бы сумку не спрятали на чердаке, где она пролежала полвека до самой его смерти, после чего ее нашла одна из его дочерей и обратилась в Daily Mail, все могло бы повернуться иначе. Для мамы, для меня и особенно для Юнипер Блайт. Наверное, вы читали об этом? Новость попала во все газеты и на телевидение. Четвертый канал даже снял специальную передачу, пригласив нескольких адресатов, чтобы поговорить об их письмах, неожиданно зазвучавших голосах из прошлого. Там была женщина, любимый, который служил в ВВС, и мужчина, которому сын прислал из эвакуации открытку на день рождения. Через неделю малыша убило осколком шрапнели. Передача мне очень понравилась. Ее смонтировали из отдельных частей. Счастливые и печальные истории перемежались старыми военными съемками. Пару раз я всплакнула, однако это ничего не значит. У меня часто глаза на мокром месте. Но мама не пошла на шоу. Продюсеры связались с ней и спросили, не было ли в ее письме чего-то особенного, чем она хотела бы поделиться с нацией. И мама ответила, нет. Это был банальный старый счет из магазина одежды, давно прекратившего существование. Она солгала. Мне это известно, потому что я была рядом, когда принесли конверт. Реакцию матери на пропавшее письмо можно назвать какой угодно, только необычной. Было утро, конец февраля. Зима по-прежнему держала нас за горло, клумбы покрылись льдом. Я зашла помочь с воскресным жарким. Я иногда это делаю, потому что родители его любят, хотя сама я вегетарианка и знаю наперед, во время еды, рано или поздно, мать начнет беспокоиться, затем страдать и, наконец, не выдержит и засыплет меня статистикой о протеинах и анемии. Я чистила в раковине картошку, когда в дверную щель упало письмо. Обычно по воскресеньям нет почты, и это послание должно было насторожить нас, но не насторожило. Что до меня, я слишком беспокоилась о том, как сообщить родителям о нашем расставании с Джейми. Минуло уже 2 месяца после разрыва. Рано или поздно пришлось бы признаться, но чем дольше я пыталась выдавить слова, тем тверже они становились. И у меня были причины для молчания. Родителям с самого начала не нравился Джейми. Они с трудом переносят неудачи, а мама будет волноваться еще сильнее, чем обычно, если выяснится, что я живу в квартире одна. Но больше всего я боялась неизбежной неловкой беседы, которая последует за моим объявлением. Увидеть на лице мамы сначала замешательство, затем тревогу и, наконец, смирение, когда она поймет, что материнский долг требует от нее каких-то утешений. Но вернемся к письму. Что-то тихо упало в щель. «Эдди, сходи», — попросила мать. «Эдди, это я. Надо было раньше представиться». Она кивнула в сторону коридора и взмахнула той рукой, на которую не был насажен цыпленок. Оставив картошку, я вытерла руки кухонным полотенцем и отправилась в прихожую. На дверном коврике лежало письмо. Официальный почтовый конверт, извещающий, что внутри переадресованная почта. Я отнесла письмо на кухню и прочла надпись маме. Она уже закончила фаршировать цыпленка и вытирала руки. Слегка нахмурившись, скорее по привычке, чем от дурных предчувствий, она схватила письмо и взяла очки для чтения, нацепленные на ананас в миске с фруктами. Пробежала глазами почтовое уведомление, вздернула брови и приступила к конверту. Я уже вернулась к картошке, рассудив, что это интереснее, чем наблюдать, как мама вскрывает письмо. Увы, я не видела ее лица, когда она выудила изнутри конверт меньшего размера, оценила хрупкую дешевую бумагу и старую марку, перевернула письмо и прочла имя на обороте. С тех пор я много раз вспоминала, как краска мгновенно схлынула с ее щек, а пальцы задрожали так, что потребовалось несколько минут, чтобы вскрыть конверт. Особенно мне запомнился звук. За жутким гортанным всхлипом последовали резкие рыдания, заполнившие воздух, и я нечаянно порезала палец картофелечисткой. «Мама?» Я метнулась к ней и обняла за плечи, стараясь не запачкать кровью платье. Однако она ничего не сказала. Позже она объяснила, что лишилась дара речи. Она неподвижно стояла, заливаясь слезами, и крепко прижимала к груди странный маленький конверт из такой тонкой бумаги, что я различила внутри краешек сложенного письма. Затем она бросилась наверх в спальню, оставляя за спиной угасающий шлейф инструкций насчет курицы, духовки и картофеля. После ее бегства кухня погрузилась в болезненную тишину. Я вела себя очень тихо, двигалась очень медленно, стараясь не потревожить ее еще больше. Моя мама не плакса, но этот миг, ее срыв, столь поразивший меня, казался странно знакомым, как будто мы уже проходили через это. 15 минут я чистила картошку и гадала, от кого могло быть письмо и что теперь делать. Затем постучала в дверь спальни и спросила, как насчет чашки чая. Мама уже собралась с силами, и мы сели друг напротив друга за маленьким кухонным столом с пластмассовым покрытием. Пока я притворялась, будто не замечаю, что она плакала, мать поведала о содержимом конверта. «Письмо», — произнесла она, — «от человека, которого я знала очень давно, когда была еще девочкой 12-13 лет. В моей голове вспыхнула смутная картинка. Фотография, которая стояла у кровати, умиравшей от старости бабушки. Три ребенка. На переднем плане самый младший — моя мать. Девочка с короткими темными волосами, на что-то присевшая. Странно. Я ухаживала за бабушкой сотню раз или даже больше, но сейчас черты лица той девочки ускользали от меня. Возможно, детей по-настоящему не интересует, как жили родители до их рождения, если только не случится нечто особенное и не прольет свет на прошлое. Я потягивала чай и ждала завершения истории. «Не помню, я рассказывала тебе о том времени. Шла война, Вторая мировая война. Это была ужасная пора, полная неразбериха, все рухнуло. Казалось, мать вздохнула, казалось, мир никогда не станет прежним. Будто он слетел с оси, и ничто не способно вернуть его на место». Она обхватила ладонями исходящую паром кружку и заглянула внутрь. «Моя семья? Мама, папа, Рита, Эд и я. Жила в маленьком домике на Барлоу-стрит, рядом с площадью Слон и замок. На следующий день после начала войны нас, детей, собрали в школе, отвели на вокзал и посадили в поезд. Я никогда этого не забуду. У всех были таблички с именами, маски и ранцы. Матери, успевшие передумать, бежали к вокзалу и умоляли проводника выпустить их детей, а после кричали старшим братьям и сестрам, чтобы те позаботились о младших, следили за ними в оба глаза. Мгновение мать сидела, покусывая губу, пока эта сцена воскресала в ее памяти. «Наверное, ты была напугана», — тихо промолвила я. «Среди моих домашних не принято держаться за руки, не то б я непременно сжала ее ладонь сначала. Да». Она сняла очки и потерла глаза. Без оправы ее лицо казалось уязвимым, незаконченным, как у маленького ночного животного, сбитого с толку дневным светом. Я обрадовалась, когда она снова надела очки и продолжила. Я никогда еще не уезжала из дома, никогда не ночевала врозь с матерью. Но со мной были старшие брат и сестра, и по мере того, как поезд удалялся, а одна из учительниц раздала плитки шоколада, мы начали оживать и воспринимать происходящее почти как приключение. Представляешь, объявили войну, а мы распевали песни, ели консервированные груши и смотрели в окно, играя в «Угадай, что я вижу». Знаешь, дети — неунывающий народ, порой даже черствый. Наконец мы прибыли в город Крэнбрук, где нас разбили на группы и посадили в разные экипажи. Тот, в который попали мы с Эдом и Ритой, отправился в деревню Майлдерхерст. Там нас организованно отвели в большую комнату к группе местных женщин с застывшими улыбками и списками в руках. Нас построили рядами и заставили стоять, пока местные бродили вокруг, выбирая себе подопечных. Самых маленьких разобрали первыми, особенно хорошеньких. Наверное, считали, что с ними будет меньше возни, раз они меньше пропитаны духом Лондона. Мать усмехнулась. Вскоре они поняли, как ошибались. Моего брата выбрали быстро. Он был крепким мальчиком, высоким для своего возраста, а фермеры отчаянно нуждались в подмоге. Потом взяли Риту с ее школьной подругой. Вот оно, начинается. Я положила ладонь на руку матери. Ах, мама, ерунда. Она высвободилась и щелкнула меня по пальцам, я была не последней. Оставалось еще несколько ребят. Маленький мальчик с отвратительным кожным заболеванием. Не знаю, что с ним случилось. Он по-прежнему находился в комнате, когда меня забрали. После я долгие годы заставляла себя покупать подгнившие фрукты, если они попадались под руку, в лавке зеленщика. Не вертела и не клала их обратно на полку, если что-то не нравилось. Но в конце концов тебя выбрали. Да, в конце концов меня выбрали. Мать понизила голос, теребя что-то на коленях, и мне пришлось наклониться ближе. Она опоздала. Комната почти опустела. Большинство детей разобрали, и дамы из женской добровольческой службы убирали чайную посуду. Я украдкой начала хныкать, и тут внезапно возникла она. И изменился сам воздух комнаты. Изменился? Я сморщила нос, подумав о сцене из Кэрри, в которой взрывается лампочка. Примечание. Кэрри, 1976 год, экранизация одноименного романа Стивена Кинга. Конец примечания. Это трудно объяснить. Тебе когда-нибудь встречались люди, которые словно приносят свою собственную атмосферу, где бы ни появлялись? Возможно. Я неуверенно пожала плечами. На мою подругу Сару все сворачивают головы. Не совсем атмосферное явление, но все же... Да нет. Конечно, не встречались. Это так глупо звучит. Я имела в виду, что она отличалась от других людей. Была более... Сложно описать. Просто более странная красота. Длинные волосы, большие глаза, довольно дикий вид. Но не только это выделяло ее из толпы. В сентябре 39-го ей было всего 17. Однако, когда она вошла, остальные женщины словно погрузились в себя. От почтительности? Вот именно. От почтительности. Удивились при ее появлении и не знали, как себя вести. Наконец, одна из них обрела дар речи и поинтересовалась, чем может помочь. Девушка только взмахнула длинными пальцами и заявила, что хочет забрать своего эвакуированного. Так и сказала. Не просто эвакуированного, а своего эвакуированного. А потом направилась прямо ко мне, сидевшей на полу. «Как тебя зовут?» — спросила она. И когда я ответила, улыбнулась и предположила, что я, наверное, устала после дальней дороги. «Поживешь у меня?» Вероятно, я кивнула, потому что она повернулась к главной распорядительнице, той со списком, и сообщила, что берет меня к себе. «Как ее звали?» «Блайт», — отозвалась мать, подавив едва заметную дрожь. «Юнипер Блайт». И это она прислала письмо. Мама кивнула. Она подвела меня к самой роскошной машине, которую я встречала в жизни, и отвезла в дом, где жила со своими старшими сестрами-близнецами. Мы проехали сквозь железные ворота по извилистой дорожке и оказались у огромного каменного здания, окруженного густыми лесами. Замка Майлдерхерст. Название прямо из готического романа. Я поежилась, вспомнив мамин всхлип, когда она увидела имя женщины и адрес на обороте конверта. Я читала истории об эвакуированных, о том, что порой происходило, и в ужасе пролепетала. Там было кошмарно. О, нет, ничего подобного. вовсе не кошмарно. Совсем напротив. Но письмо, оно заставило тебя... Письмо стало неожиданностью. Вот и все. Просто давние воспоминания. Мать умолкла, и я задумалась о чудовищности эвакуации. Как же, наверное, страшно и странно очутиться ребенком в незнакомом месте, где все совершенно иначе. Я еще не забыла собственных детских переживаний, ужаса новой пугающей обстановки, цепких привязанностей, порожденных жаждой выживания, к зданиям, симпатичным, взрослым, особым друзьям. При воспоминании об этих нерасторжимых связях меня осенила внезапная мысль. «Ты вернулась туда после войны, мама?» «В Майлдерхерст». Она вскинула глаза. «Разумеется, нет». «Зачем?» «Не знаю, чтобы наверстать упущенное, чтобы поздороваться, чтобы повидаться с подругой». «Нет», — отрезала она. «У меня была собственная семья в Лондоне. Мать не могла без меня обойтись. К тому же было много работы, предстояло навести порядок после войны. А реальная жизнь продолжалась». С этими словами между нами опустился привычный занавес, и я поняла, что беседа окончена. Мы так и не поели жаркого. Мама пожаловалась, что у нее нет аппетита, и спросила, не слишком ли я расстроюсь, если мы пропустим этот раз. Казалось жестоким напоминать ей, что я в любом случае не ем мясо и прихожу скорее выполнить дочерний долг. Поэтому я просто заверила, что ничего страшного, и предложила ей прилечь. Она согласилась, и пока я собирала вещи, проглотила две таблетки парацетамола и велела мне закрывать уши от ветра. Папа, как выяснилось, все проспал. Он старше мамы и несколько месяцев назад стал пенсионером. Это не пошло ему на пользу. В будни он рыщет по дому в поисках, чего бы починить или отдраить, сводя маму с ума, а по воскресеньям дремлет в кресле. «Дарованное самим Господом право хозяина дома», — объясняет он любому, кто согласится слушать. Я поцеловала его в щеку и переступила родительский порог, бросив вызов морозному воздуху. Спустилась в метро, усталая, встревоженная и несколько подавленная перспективой возвращения в чертовски дорогую квартиру, в которой до недавнего времени мы жили с Джейми вдвоем. Только между Хай-стрит Кенсингтон и Ноттинг-Хилл-Гейт до меня дошло, что мама так и не сказала, о чем говорилось в письме.